Глава 4. Максу предстояло пройти 70 километров, но настроение у него было прекрасное, и никогда в жизни ему так хорошо не думалось. В эту ночь, шагая в Лондон, он придумал во всех подробностях спектакль, который через 10 лет принес ему славу на Бродвее. Волшебной красоты ночной пейзаж. Макс идет по шоссе, поля, холмы и дубравы, и звучит в голове музыка из вурдалаков про дедушки Чернова. «Ай да Николкин! Ай да молодец!» Макс подпрыгивает и танцует от охватившего его восторга бытия. И тут его нагоняет джип. Из машины выскакивает некто, невидимый за светом фар. «Ну ты, старичок, даешь!» Услышав ночью посреди Англии русский язык, Макс замирает. И в луч света входит муж его сестры Ани, знаменитый писатель Эрик Иванов. Вот об этом я все время думаю. Где кончается одно и начинается другое? Непонятно. Все люди на свете связаны загадочными узами. «Старичок, я дико рад», — обнимает его Эрик. «Я уже неделю тебя ищу. Мне сказали, что ты живешь у Макферсон, но адрес я надыбал только сегодня. Если б не твой черный приятель, я бы тебя не нашел. Ты что, ее послал?» «Да». «Молодец. Художник должен быть свободным. Куда ты идешь?» «В Лондон, в наше посольство. Я решил вернуться домой». «Ты с ума сошел! Мы же с тобой с юности мечтали о Западе, и ты это сделал. Я тобой восхищаюсь. Никаких домой, садись в машину». Впереди зарево огней Лондона. В джипе у Эрика свалка, картонные ящики с магнитофонами и пакеты с одеждой, приготовленные к отправке в Москву. «Старик, ты никому не говори». С огромным, как всегда, убеждением рассказывает Эрик. «Это пока секрет, но через несколько лет в России все изменится. Коммунизму конец. Есть умные люди, которые уже не могут вписаться в систему». «Какие люди?» «Внешняя разведка, которая спасет мир?» «Старичок, тебе не надо знать, кто эти люди, но им нужна твоя помощь. Сам им помогай». «Не могу, старичок. Я у англичан под колпаком, а ты не возвращенец, и тебе доверяют». «Кто мне доверяет?» «Все тебе доверяют, и англичане, и эти люди. В этом весь фокус. Ты им нужен, старичок. Настало такое время. Николкины всегда служили Отечеству». «Ты что, вербуешь меня в КГБ?» «Не преувеличивай. Все, что надо сделать, это открыть на твое имя счет в банке и положить туда деньги, которые я тебе сейчас дам. За эту небольшую услугу ты можешь брать с этого счета 500 фунтов в месяц. Этого не хватит, чтобы тут прожить, но я буду привозить тебе из Союза черную икру 3-килограммовыми банками». «Зачем?» «Ты будешь ее продавать. Половину выручки мне». «Как ее продавать?» «Думай, ты же режиссер». Ясное утро. Жители Лондона спешат на работу. Макс за рулем принадлежащего Эрику джипа останавливается у входа в банк. На другой стороне улицы паб. В пабе Эрик пьет кофе. Он видит, как Макс вылезает из машины и смотрит по сторонам. В глазах Макса явно прочитывается страх. Но прочитать его некому, прохожие не обращают на Макса ни малейшего внимания. Из-под коробок, которыми завален джип, Макс извлекает 2 туго набитые спортивные сумки. Роняет одну из них. Сумка приоткрывается, в ней пачки денежных купюр. Но никто не смотрит, и Макс дрожащими руками сумку закрывает. Он идет ко входу в банк. Англичанин придерживает дверь, помогая Максу войти. Этот англичанин — Петров. Петров работает секретарем советского посольства в Лондоне. Сам он заниматься такими делами не мог, но приглядывал. Макс не знал, что умные люди открывают такие счета по всему свету. Ему казалось, что будущее перемены в России зависит только от него одного. При мысли об этом он испытывал приятное головокружение. Эрик выходит из паба, садится в свой джип и уезжает. Петров, убедившись, что Макс в банке, исчезает в толпе. «Мой брат — человек крайне щепетильный. Ему было разрешено брать со счета до 500 фунтов в месяц. Но хоть Макс и жил первые месяцы в полной нищете, деньги со счета он не брал никогда. Он только продавал икру, которую привозил ему Эрик». 86-й год. Джип Эрика стоит на пустынной улице рядом с гайд-парком. На коленях у Макса огромная банка с икрой. «Старичок», — говорит Эрик, — «в том, что Горбачев объявил о выходе войск из Афганистана, наша с тобой заслуга. Такие, как мы, блин, расшатали систему». Он держится за сердце. «Что с тобой?» — замечает это Макс. «Сердечко стало пошаливать, блин». «Какой блин?» «Блин?» Это теперь старичок говорят вместо «блядь». В России рождается новый язык, новые люди, новые песни. Все стремительно меняется. Ты только послушай, что там поют на открытых концертах. Включают на полную громкость магнитофон, и хриплый голос Шевчука разносится по гайд-парку. «Революция, ты научила нас верить в несправедливость добра. Сколько миров мы сжигаем в час во имя твоего святого костра». Проходящий мимо джипа дама испуганно шарахается в сторону. «Человечье мясо сладко на вкус. Это знают иуды блокадных зим». «Гениально, блин!» — радуется и трет сердце Эрик. «А, старичок?» И подает Максу лист бумаги. «Надо подписать вот здесь и здесь. Это доверенность на пользование твоим счетом». Макс подписывает, не читая. Эрик был очень увлекающимся человеком. Вскоре он умер от инфаркта. Но к этому времени икру Максу уже начал привозить Степа. В год Чернобыля Степа и Даша приехали к Максу уже во второй раз.